в романе фон Эшенбаха «Парцифаль», посвященном поискам святого Грааля, появляется некий больной король-рыбак на берегу чудесного озера. Он-то и владеет тайной святого Грааля. Болезнь Артура и отправляет рыцарей круглого стола на поиски Грааля. Алхимик должен твердо знать, от чего болеют металлы. Сущность всех металлов, в соответствии с алхимической концепцией мира, едина. Значит, лишить металлы акцидентальных форм возможно, а это значит осуществить другое вещество. Разные вещества порождает природа. Металл образуется в земле от смешения серы и живого серебра, ртути. Но начала эти могут быть испорченными, больное семя. Эти обстоятельства и приводят к рождению металлов несовершенных. Лечение металлов – рукотворный, но и боговдохновенный процесс. Но лечить прежде всего следует начало – серу и ртуть, иначе говоря, возвратить металл к первичной материи – очищение огнем. И снова – трансмутация металлов возможна. Совершенный металл имеет рукотворный прототип, составленный из двух – сера и ртуть, или четырех – мышьяк и нашатырь – начал. Того же состава и философский камень – посредник между несовершенными и совершенными металлами. Все это нам надо было дать в таких подробностях потому, чтобы доказать, как так называемая алхимическая мистика действительно влияла и продолжает влиять на сознание западного человека. Дело в том, что такая мистика имела непосредственное отношение к магии, а магический тип – миросозерцание является непосредственным прототипом всякого рационализма и так называемой научности. Так Фрезер пишет по поводу магии. Когда магия является в своей чистой и неизменной форме, она предполагает, что в природе явления должны следовать друг за другом неизбежно и неизменно, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агента. Итак, ее основоположения тождественны с основоположениями современной науки. Известно также, что алхимическая концепция лежала и в основе мировоззрения эпохи Возрождения, выраженной в виде так называемой «единой цепи бытия», как воплощение высшей разумности. Согласно этой концепции, все в мире связано и восходит от камня к Богу. В каждом звене, так называемой единой цепи, тоже действует закон восхождения. Среди камней благороднейшим является алмаз, среди металлов – золото. В государстве все восходит к королю, в семье – к отцу, в мире небесных светил к солнцу и так далее. Мир таким образом связан едиными законами, что и позволило в дальнейшем французскому философу Декарту создать свой дедуктивный метод, свою философию казуальности, в соответствии с которой у каждого следствия должна быть своя причина, соответствующая общей божественной логике. В конце XIX, самом начале XX веков, когда философия позитивизма зашла в тупик, Юнг неожиданно вновь обратился к опыту средневековых алхимиков и на основе анализа их трактатов создал свою теорию архетипов человеческого сознания, пытаясь таким образом даже бессознательные процессы психики подверстать под мистико-рациональные законы. Скорее всего, Именно этот историко-культурологический контекст и определяет особую увлеченность западных авторов как кельтской мифологией, так и конкретной сюжетикой, связанной с поисками Святого Грааля. Одним из первых в этом направлении, с учетом современного состояния цивилизации, начал творить английский писатель Джон Коупер Поунс. Он родился в 1872 году в семье известных английских литераторов. Так, по материнской линии, он имел родственные связи с поэтами Донном и Коупером. Получив блестящее литературное образование в Кембридже, Поунс затем оставил Англию и переехал в Америку, где в течение многих лет читал лекции. В 1963 году Поунс скончался, оставив по себе около 6 романов, один из которых стал бесспорно современной классикой в литературе, посвященной мифу о Святом Граале. Как автор сам писал в предисловии к изданию 1953 года своего романа «Гластонберийская любовь», его художественное исследование было сосредоточено прежде всего на том эффекте, который оставляет по себе обыкновенная легенда и не некий особый миф, универсальная традиция, пришедшая к нам из глубин истории и оказавшая непосредственное влияние на определенное место на нашей планете, на ее население, на людей всех возрастов и всех типов характера. «Героиней моей книги, — пишет Поунс, — является чаша Святого Грааля, и послание, которое она несет в себе, не может расшифровать ничто живое на земле. Это послание так и остается для нас загадкой, которую и предлагает нам, людям, весь окружающий и бесконечный мир». В своем романе Поунс во многом творит в рамках так называемого магического реализма. С одной стороны, перед нами развертывается жизнь англичан 30-х годов нашего столетия. Автор даже стремится передать диалект местных жителей, живущих в районе Гластонбери. Все социальные реалии угадываемы и легко прочитываемы. Характеры полны жизни и словно взяты из каких-то других, уже знакомых нам произведений английской литературы. А с другой, само легендарное место Гластонбери, место, где, по легенде, и был захоронен король Артур, весьма зримо и ощутимо вторгается в человеческую жизнь, порой меняя и искажая эту жизнь до неузнаваемости, подчиняя ее не социальным законам, а законам универсального космического мифа. Под влиянием заколдованного места, где влияние Грааля как магического философского камня, как некой силы, возникшей из космоса, с заглавной буквы, ощущается наиболее ярко и зримо. Начинает постепенно меняться и сама человеческая природа. И в этом смысле роман Поунса напоминает алхимический трактат некого Василия Валентина, где также была описана трансмутация металлов. Представители еще не отжившей до конца викторианской эпохи неожиданно начинают вести себя весьма странным образом. В них словно просыпаются доисторические инстинкты, когда еще не было нравственности, не существовало городской цивилизации, и человек в течение многих и многих тысяч лет существовал наедине с природой и космосом с заглавных букв, которые так и остались для него тайнами за семью печатями. Раблезианский элемент – в какой-то момент начинает преобладать в романе. Это своеобразная алхимическая трансмутация, совершающаяся с каждым персонажем книги и описанная автором с поразительным мастерством, и составляет некий художественный стержень всего повествования. В этом смысле Поунс словно предвещает творческую манеру английской писательницы Айрис Мердок, и, в частности, его манера письма и общая тематика произведения перекликаются с романом «Последний ученик философа» 1983 год, где также таинственное и мифическое место кардинально влияет на поведение людей, живущих по соседству. Приведем лишь короткий пример такой трансмутации, которая, по сути дела, и является завязкой всего произведения Поунса. В самый разгар полдня 5 числа месяца марта между железнодорожной станцией в районе Брандона и бескрайними пустотами отдаленных космических светил вдруг родилась связь. Прошла по вселенной некая зыбь, слабая рябь, едва уловимый шорох, нарушившая творящую тишь. Казалось, здесь, в небесах, только и ждали любого призыва любой жизни, затерявшейся в этой части галактики. Итак, по весеннему воздуху прошло нечто, напоминающее шум волны, плеснувший в дальний берег. И связь родилась. Она родилась между молодым человеком, только что покинувшим вагон третьего класса 12-часового лондонского поезда, и божественно-дьявольской космической душой первопричины всего сущего. С трех заглавных букв. Поунс не стремится подвести читателя к определенному выводу. Он больше стремится оставить нас в недоумении, стремится зародить сомнения в наших душах относительно самой природы человека, относительно так называемого постоянства. И это неудивительно. Роман «Галстонберийская любовь» был опубликован в 1933 году. То есть накануне величайших событий, сумевших изменить все привычные взгляды и явившихся словно прямым результатом вероломного вторжения в жизнь человеческую неких мифических, разрушительных сил. Вслед за Поунсом к артурианской теме обратился писатель Теренс Хэнбери Уайт. Он родился в Бомбее 29 мая 1906 года и в 1929 году закончил Кембридж, Куин Колледж. Уайт является автором 10 книг, и самой прославленной из них является тетралогия «Король в прошлом и будущем». Причем первая часть этой тетралогии «Меч в камне» была впервые издана еще в начале 40-х годов и продолжает переиздаваться и по сей день. На ее основе в свое время был создан мюзикл «Камелот» с музыкой Фредерика Лоу, экранизированный в 1967 году фирмой Warner Brothers с участием таких актеров, как Ричард Бартон, Ванесса Редгрейв и Франко Неро, и полнометражный мультфильм «Меч в камне», сделанный фирмой Уолта Диснея, 1963 год. Как пишет об этом писателе Уорнер, на втором курсе Кембриджа Уайт заболел туберкулезом, и несколько преподавателей сочли необходимым образовать специальный фонд, который бы позволил заболевшему талантливому студенту провести целительный год в Италии. Однако спустя год, который больной с большой пользой для себя провел в южной стране, колыбели европейской цивилизации, Уайт все-таки сумел закончить Кембридж, получив по избранной специальности английская литература высший балл с отличием. В той же Италии Уайт и начал свою писательскую карьеру, написав свой первый роман «Зима за границей». После окончания Кембриджа в 1932 году по соответствующей рекомендации Уайт был назначен главой факультета английской литературы в школе Стоув. Говорят, что ученики этой школы еще долгое время вспоминали своего учителя за яркое преподавание, за острые критические оценки, за его любовь к охоте на змей, которую он каждый раз устраивал в свободное от работы время. В это же время Уайт учится пилотировать самолет. Так проходит несколько лет, и после очередной рыбалки, случившейся в канун Пасхи, которую он устроил в дождливый день и в полном одиночестве где-то в горах Шотландии, Уайт окончательно принимает решение посвятить свою жизнь одинокому и свободному писательскому труду. Где-то в середине лета 1936 года он оставляет свой пост и арендует небольшой охотничий домик. В одиночестве, разделяемом лишь чередою воспитываемых им соколов, спасенный от гибели неясытью, вероятно, прототип Архимеда, и горячо любимым Сеттером, занялся литературным трудом. Ловчие птицы, кстати сказать, всю жизнь были увлечением Уайта, члена британского клуба соколятников. Так, в самом начале 50-х он отправился в леса Нортгемптоншира, поймал и выучил ястреба и написал об этом книгу «Ястреб», выдержавшую несколько изданий. Помимо книг о путешествиях и охоте, Уайт попробовал себя и в поэзии, и в детективных историях, но по-настоящему большой успех пришел к нему лишь когда он в 1939 году завершил свой первый роман в артурианской тетралогии «Меч в камне». Уайт закрепил успех первого романа, создав «Ведьму в лесу», 1940 год. В дальнейшем этот роман будет переименован в «Царицу воздуха и тьмы». «Проклятый рыцарь», 1941 год. «Свеча на ветру», 1942 год. Все четыре романа лишь в 1958 году вышли под единой обложкой как нечто целое и получили общее название «Король в прошлом и будущем». Умер Уайт в 1964 году. До его смерти считалось, что этот современный классический артуриановский цикл полностью завершен, пока среди рукописей покойного не обнаружили последнюю, пятую часть всей эпопеи. Рукопись нашли среди бумаг покойного писателя в Техасском университете. В дальнейшем эту рукопись опубликовали как отдельную книгу под названием «Книга Мерлина». В своей эпопее Уайт не стремится следовать жестким канонам легендарного повествования. Наоборот, на первый взгляд может показаться, что писатель несколько модернизирует веками сложившуюся сюжетику. Таким модернизированным предстает, например, образ волшебника Мерлина. Давая убедительную картину раннего английского средневековья, описывая детально устройство замка, распорядка жизни, словно скрупулезно восстанавливая менталитет средневекового человека, Уайт в то же время не боится смелых художественных экспериментов и заставляет своего Мерлина жить по другим временным законам. Не сначала вперед, к старости и будущему, а из далекого будущего, в не менее далекое и темное прошлое. Мерлин таким образом становится своеобразным романтическим агосфером, но только живущим назад. Он несет те знания, которые просто еще недоступны и неведомы современникам Артура. Здесь будет и Фрейд, и законы физики, и электричество, и центральное отопление. Такое странное смешение времен и стилей придает всему повествованию особую ироническую интонацию, которая призвана лишь углубить общий авторский замысел, направленный на воплощение трагедии судьбы. В этой иронии чувствуется словно общий настрой предвоенного времени, некая осознанная и трагическая неизбежность. Ирония Уайта, словно одного происхождения с иронией модернистов, с черным юмором Кафки. Так, в дневниках от 26 апреля 1939 года Уайт пишет: «Разговоры о воинском призыве так и носятся в воздухе, серьезно обсуждаются по всей Англии, и каждый, кажется, живет от одной речи Гитлера до другой». 23 же октября появляется еще одна заметка. «Война, о которой беспрерывно говорят по радио, кажется мне более ужасной, чем рядовая смерть. Мне даже кажется, что смерть отличается некоторым благородством, страшной таинственностью. Но как бы там ни было, а смерть — вещь естественная. Но то, о чем постоянно кричит радио, не имеет никакого отношения к естественному порядку вещей. Эти ужасные голоса, прославляющие Гитлера, говорят о какой-то другой, особой, отвратительной смерти. Сам дьявол в аду не спел бы так захватывающе, как эти голоса по радио». Замысел всего артурианского цикла Уайт довольно точно выразил в следующей своей заметке, сделанной по поводу книги Мэлори «Смерть Артура». «Вся история Артура подобна, — пишет Уайт, — древнегреческой трагедии Рока и сопоставима лишь с судьбой Ореста. Король Утер начал греховное деяние с семьей герцога Корнуэльского, и из этой семьи и появился впоследствии мститель, который совершил акт возмездия над самим Артуром. Получается так, что отцы первые съели кислые гроздья греха», и так далее. Артур же должен был заплатить по счетам отца, заплатить за его первый грех. Но чтобы история продолжилась, надо было Року, с заглавной буквы, заставить и самого Артура совершать грехи и тем самым еще больше привязаться к трагедии судьбы, с двух заглавных букв. А случилось все так. Герцог Корнуэльский женился на Игрейн и родил с ней трех дочерей: Моргану Ле Фей, Элейн и Моргоз. Утер Пендрагон влюбился в Игрейн и убил ее мужа на войне, чтобы завладеть возлюбленной. От этого греха на свет появился сам Артур. И получилось, что Артур стал сводным братом трем девочкам. Но мальчика, как известно, воспитывали вдали от всех. Девочки вышли замуж за королей Уриена, Нетреса и Лота. Они, естественно, ненавидели Утера и ничего не хотели с ним иметь общего. Когда же Утер скончался, то Артур унаследовал его престол при довольно мистических обстоятельствах. И получилось так, что молодой король принял наследство и грехи отца. Дочери же герцога Корнуэльского убедили своих мужей поднять мятеж 11 королей. Здесь Артуру и объявили, что он и есть сын Утера. Но Мерлин в данный момент поступил невероятно глупо и позабыл рассказать своему воспитаннику, кто же на самом деле была его мать. После Великой битвы, в которой погибли все 11 мятежных королей, Моргоз, жена короля Лота, приехала к Артуру с посольством. Они не знали о своих кровных узах, влюбились и оказались в одной постели, в результате чего на свет появился Мордред. Этот Мордред и стал плодом кровосмешения. Его отец и мать оказались сводными братом и сестрой. И Мордред превратился в возмездие, которое должно было обрушиться на голову короля. Итак, грехом оказалось кровосмешение, а наказанием — Джиневра. Инструментом же наказания — Мордред, который сам был греховным плодом. Все это и следовало теперь облечь в подобающие слова. Осознание вполне возможной гибели европейской цивилизации, и в частности самой Англии, и побудило Уайта обратиться к универсальному мифу о короле Артуре как к последнему оставшемуся прибежищу, где на мифологическом уровне должны были в решающей схватке столкнуться силы света и тьмы с двух заглавных букв. Именно мифологическое повествование, а не трактаты ученых-историков и социологов, оказалось наиболее подходящим для изображения всей европейской ситуации накануне Второй мировой войны. Но помимо общего актуального замысла, Уайт привлек внимание читателей еще и своим великолепным художественным стилем, где высокая образованность буквально растворена в каждом описании, в каждом сравнении и метафоре. Именно так описана сцена сенокоса в первой части тетралогии, а также то место, где юный король Артур вынимает знаменитый меч Эскалибур из камня. До этого учитель короля, волшебник Мерлин, постоянно путешествующий из будущего в прошлое, позволил своему ученику превратиться в рыбу, сокола и муравья и тем самым раствориться во всей многообразной живой природе. Этот немного наивный, но по-своему трогательный космизм характерен для всего творчества английского писателя.